Эта находка была самой жалкой. Свои собственные трусики, даже не стиранные, которые он наверняка выудил из корзины с грязным бельем в душевой, но никакого пистолета. А потом в Хитроу она увидела Ларри с Эллой на плечах. Девочка держала лист бумаги с надписью «Привет, мамочка». Они так хорошо смотрелись вместе. Просто здорово. И ей стало стыдно за свои мысли. Кем бы ни был Ларри, в кого бы он ни превращался, в нем осталось много хорошего. И с ее стороны было низко думать иначе. Возможно, дело было в Хоффмане. Это Хоффману ей не стоило доверять. Ларри позвал с лестницы. — Вы готовы? — Мы готовы, — пропела Кирсти. Он вошел в комнату, весь раскрасневшийся, и она сразу же поняла, почему. — Что ты делаешь? — спросил он. — Ей будет легче ходить, — ответила она. Он кивнул. — Ужин через 15 минут. Давай обуваться, мама. Они надели на нее пару белых кроссовок, огромных и мягких, с липучками вместо шнурков. Это было предложение Уны, и, несмотря на то, что на исхудавших ногах Алисы они смотрелись карикатурно, ей было в них удобно, и, походив в них раз, она больше не жаловалась на их уродство. Она даже улыбалась при мысли, что носить такие кроссовки было в некотором роде модно. «Дать вам кислорода?» — спросила Кирсти. Индустриально-черный баллон лежал на кровати на расстоянии вытянутой руки. «Только ингалятор, милая». Ларри передал ей ингалятор и посмотрел, как она поднесла его ко рту и дважды нажала на распылитель. За недостаточно сильным вдохом последовал неизбежный жалкий кашель. Он просунул руки ей под мышки и поднял. Она постояла, положив голову ему на грудь, и они зашаркали к лестнице. — Я отведу Эллу вымыть руки, — сказала Кирсти. Ларри спросил. — Как тебе удобнее спускаться? — Медленно, — ответила Алиса, — очень медленно. Лестница была слишком узкая, чтобы идти бок о бок, поэтому Ларри пошел впереди. Чтобы, идя двумя ступеньками выше, она держалась за его плечи. Руки ее дрожали. И Ларри почувствовал себя так, будто по его телу пропустили слабый электрический ток. Когда они добрались до столовой, все остальные уже стояли вокруг стола. «Вот и я», — прошептала она. Ларри подвел ее к стулу во главе стола. Алик отыскал свечи и вставил их в серебряные подсвечники, но пламя бледнее, чем льющийся в окна свет, было едва заметно. Еще 5 минут ушло на то, чтобы устроить ее поудобнее, подложить подушку под спину, заткнуть салфетку за ворот платья. Иногда, когда она двигалась, у нее вырывался тихий невольный стон. «Эй», — сказала Кирсти, — «ведь правда у Алисы замечательная прическа? Я была бы просто счастлива, если бы у меня тоже был кто-нибудь вроде вашей Тони». «Правда, у нее замечательная прическа, Алик?» «Да», — ответил Алик, — «Тони настоящая мастерица». «О, он не знает», — сказала Алиса, — «бедняга. Все для него темный лес». Она посмотрела на Алика, который сидел слева от нее. Ларри, раскладывающий по тарелкам ризотто, заметил этот взгляд. На прошлой неделе он перехватил 4 подобных. Часть непрекращающегося разговора без слов, в котором он не участвовал. Ему это не нравилось. «Я надеюсь, Эл, что ты это съешь». Он положил на тарелку половник клейкого риса, передал тарелку девочке и сел напротив нее. «Всем бон аппетит! Видишь, мама, сколько я уже выучил». «В школе Элла разучила пару милых французских песенок», — сказала Кирсти. «Как зовут твоего учителя, детка?» «Их так рано начинают всему учить». «Это грипп?» — спросила Элла, поддевая вилкой серую закорючку. «Да», — ответил Ларри. «Это особый вид очень вкусных грибов. Попробуй». Элла соскребла гриб на край тарелки и принялась выуживать остальные. «Элла!» Он повернулся к Кирсти. «Сделай так, чтобы она хоть что-нибудь съела». «Ты хочешь сказать, что мне нужно ее заставить?» «Я хочу сказать, что она уже достаточно взрослая, чтобы не играть с едой». «Значит, она не любит грибы?» «Это не так уж страшно, Ларри». «Посмотрите на него», — сказала Алиса. Она кивнула настоящую на серванте фотографию дедушки Уилкокса в военной форме. «Посмотрите. Он смотрит на нас. Мы поедем в тот дом, верно?» — спросила Кирсти. —